житие святой великомученицы Кетеваны, царицы Кахетинской. Память 13-26 сентября. Святая великомученица Кетевана происходила из царского рода Багратиони и была правнучкой царя Карталинского Константина. После смерти своего супруга Давида, наследника царя Кахетинского Александра II, она сама правила царством. Глубокое благочестие царицы проявилось в особенном попечении о нуждах грузинской церкви, в построении храмов, приютов и странноприимных домов. После смерти мужа святая Кетевана поселилась в уединении. Брат ее мужа Константин, прозванный Окаянным, принял магометанство и по наущению шаха Аббаса I подослал убийц к престарелому отцу Александру II и брату его Георгию. Совершив преступление, Константин велел положить тела убитых на верблюдов и отправить их к царице Кетеване. Ужаснувшись злодеянию, царица оплакала безвинных страдальцев и похоронила их в Оловертском соборе. Нечестивец, однако, посягнул на ее честное вдовство и попросил ее руки, пригрозив в случае отказа принуждением. Царица Кетевана собрала кахетинцев и выступила против Константина, разбила вероотступника, нечестивца. Он нашел бесславную смерть со множеством персидского войска. Под мудрым правлением царицы Кетеваны в Кахете водворился мир и справедливость. Шах Аббас I возвратил ей сына Теймураза, который хотя и жил несколько лет при его дворе в качестве заложника, но сохранил православную веру в чистоте. Впоследствии шах Аббас, угрожая Грузии опустошением, принудил кахетинских феодалов к выдаче знатных заложников. В их числе по добровольному согласию оказалась и царица Кетевана. Желая отвратить беды от грузинского народа и святой церкви, она прибыла в Испагань. Шах Аббас предложил благоверной царице принять магометанство, но получил решительный отказ. Тогда царица Кетевана была брошена в темницу, где провела 10 лет, исполненных мучительными страданиями. Ни пакость от персидских придворных, ни хитрые предложения шаха возвести ее в царицы персидского государства, ни предлагаемые ей великие сокровища, ни прошения и моления придворных и персидской знати пощадить себя, произнеся лишь одно хульное слово на Христа, ничто не могло поколебать страдалицы Христовой. Ее пытали раскаленными клещами, повесив крестообразно на древе. На голову святой мученицы надели раскаленный до красна железный котел. Густой дым от загоревшихся волос и всей головы поднялся вверх. И блаженная мученица предала Богу святую свою душу 13 сентября 1624 года. Три светлых столпа, опустившиеся на тело святой Кетеваны, знаменовали ее духовную победу. Мощи святой царицы Кетеваны были перенесены в Рим в собор святого апостола Петра монахами Августинского ордена, бывшими свидетелями ее исповеднического подвига. Части мощей, честная голова и правая рука мученицы, были переданы августинскими монахами царю Теймуразу I и положены под престолом Алаверского собора святого великомученика Георгия в Кахетии. Католикос-патриарх Захария 1613-30 причистил великомученицу к лику святых и установил ее память праздновать 13-26 сентября.